что всех нас ожидает, а звезды только мерцают мне в ответ. Им нечего сказать, они о нас не знают. Как это грустно, что во вселенной мы одни. Маменька, маменька, что со мной творится? Отчего не знаю, как душа томится. Как никогда погода на земле становится все хуже. Я посылаю сигналы в никуда, как тонущий корабль, спасите наши души. Но нас не слышат, ведь во вселенной